Северные и южные полюса никогда не были достижимыми, потому что их не существует, — заявил однажды Эрнст, и Гиммлер почувствовал, что в его душе поднимается буря оккультного экстаза. Шеффер с легкостью разбил противника в теории арийского происхождения истинных немцев и доказал, что копье римского воина Лонгина, пронзившее Христа, отнюдь не миф и существует в действительности. «Оно всесильно!» — гремел с кафедры мощный голос молодого профессора. «А его обладатель получит власть над миром, и я его найду для моего фюрера и для процветания Германии». И фюрер его услышал. Шеффер был назначен начальником тибетского отдела в недавно созданном институте Ананербе. На его экспедиции не жалели денег даже во время войны, а любая теория профессора тут же приобретала статус аксиомы. И ведь деньги, потраченные на Шеффера, окупились. Гиммлер помнил, что когда он впервые увидел фотографии объекта Нолл и прочитал о его способностях, от возбуждения он не мог спать несколько ночей. Эрнст сдержал слово. Он нашел копье сотника Лонгина, пусть и не в прямом смысле, но это было именно то, что бросит к ногам фюрера судьбу всего мира. И ведь где нашел? Почти под носом у русских, на северной оконечности новой земли. Осторожный в обращении с линкорами и тяжелыми крейсерами после гибели Тирпица, фюрер без колебаний выделил для операции «Вандерленд» тяжелый крейсер «Адмирал Шейер». Иногда решительность и авантюризм Шеффера ставили рейхсфюрера в тупик. К примеру, он сначала очень скептически отнесся к тому, что Эрнст принял предложение буддийских монахов на операцию по открытию третьего глаза. Сама мысль, что нужно сверлить лоб, ему была неприятна. Но Шеффер согласился с легкостью. И 3 года назад, в третьей экспедиции на Гималаи, где-то внутри горы, согласно обрядам буддистов, его посвятили в избранные. И теперь Гиммлер не мог не признать, что часто профессор замечает то, что другим не под силу, но он видит и чувствует невидимое. Рейхсфюрер СС встал из-за стола и медленно прошелся вдоль полок, заставленных книгами под потолок. Провел пальцем по корешкам золотых фолиантов. Это была его гордость, лучшее собрание книг об ордене и иезуитов. Он чувствовал их силу и всегда тянулся к ним в минуты выбора решения. «Вы правы, Вальтер. Не будем мешать профессору. Он знает лучше нас, как ему найти путь к святыне». Дальше радиограмма, проделав сложный длинный путь, попала на глаза русскому разведчику в отделе связи Кригсмарины и, перевоплотившись из одной системы шифровальных кодов в другую, перелетела в Москву и легла на стол руководителя внешней разведки Павла Фитина для того, чтобы испортить настроение еще одной решающей судьбы людей личности. Нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия вошел ранним утром в свой кабинет на Лубянке и первым делом раскрыл журнал приема посетителей. Недовольная гримаса скривила лицо наркома. Первым в списке значился Фитин. Берия провел пальцем по строке, прочитал тему доклада главного разведчика страны и помрачнел еще больше. Он еще 2 месяца назад был уверен, что дело о сверхсовременной подводной лодке американцев не стоит и выеденного яйца. За 2 месяца не появилось ни одного подтверждения достоверности этого сообщения. Лаврентий Павлович пребывал в уверенности, что поручение вождя разобраться с этим вопросом само собой исчезнет под грудой валившихся на его голову дел. Тем более, что Коба об американской подлодке, ни разу не вспомнил. Нарком планировал выждать еще 2 месяца, а затем обвинить руководителя внешней разведки в паникерстве и введении в заблуждение главных лиц страны с товарищем Сталиным во главе. Сначала нужно было развеять авторитет Фитина в глазах вождя, а там и до врагов народа недалеко. И вот Фитин сам просится на прием с докладом о придуманной им американской лодке. Берия швырнул журнал на стол и сквозь зубы процедил секретарю: «Скажи, пусть заходит». Павел Фитин застыл в дверях, ожидая разрешения начать доклад. Лаврентий Павлович развалился в кожаном кресле и сквозь очки сверлил взглядом главного разведчика, напустив на лицо гримасу брезгливости и презрения. Но Фитин к такому поведению наркома уже привык и не обращал на это внимания. Наконец Берия решил, что он достаточно красноречиво указал посетителю на его место и небрежно бросил: «Но что там у тебя?» «Товарищ нарком», — Фитин раскрыл красную обтянутую кожей папку и заглянул внутрь. «Донесение от нашего агента. Пастух предоставил новую информацию об американской субмарине». «А что ты все с этим козлопасом носишься? Он и тебя, и всех нас за нос водит». «Товарищ нарком, агент Пастух — надежный информатор. Мы его неоднократно проверяли и всегда убеждались в точности и правдивости его сообщений». «Почему тогда об этой лодке ничего не знают начальник ГРУ Ильичев? Я спрашивал у наркома флота Кузнецова, и ему тоже ничего не известно. Почему?» «Не могу знать, товарищ нарком. Я полагаюсь только на собственную агентуру». «Да какая у тебя агентура? Одни провокаторы. Кому ты еще показывал это донесение?» «Меркулову». «Плохо», — подумал Лаврентий Павлович. «Мой первый заместитель не в меру самостоятелен и уже наверняка отправил докладные записки кое-кому из членов политбюро. Так, глядишь, и до Иосифа дойдет. Дай взгляну, что там нацарапал твой козлопас». Берия пробежал взглядом листок, снял очки и, подышав на стекла, протер их платком. «Донесение очень конкретное. От такого не отмахнешься. Описание лодки, размеры, указан даже необычный черный цвет и отсутствие ржавчины на бортах». Раздумывая, нарком поморщился и еще раз перечитал шифровку. «Да, от такого не отмахнешься. Немцам повезло. Они захватили в плен американца. Но самое неприятное, что захватили они его в Баренцевом море. А это уже зона ответственности Северного флота. И хочешь, не хочешь, а реагировать надо». «Хорошо. Оставь мне эту писульку. Я обдумаю, посоветуюсь с товарищами, переговорю с Кузнецовым и решу, что делать дальше. Иди, не мешай работать. Но если это провокация, ты ответишь первым». Фитин щелкнул каблуками и направился к двери. Лаврентий Павлович подождал, пока он скроется, и потянулся к телефону.